сказал я и потрогал челюсть. Его глаза беспокойно забегали. Да, умею ударить, когда требуется. Я слышал, вы работаете в кино, продолжал я. Ну, сам я служу в страховой компании, но мне думается, вам это известно. Он ничего не ответил. «Ну, как удалось вам встретиться с Дэнни?» — спросил я после длительной паузы. «Меня Дэнни не интересует», — коротко бросил он. «А это вы забрались к нему в контору?» «Когда мы встретили вас в китайском ресторане на 4-й стрит, у меня создалось впечатление, что вы только что покинули здание, в котором находится контора Дэнни». Несколько секунд он молча смотрел на меня. Затем, видимо, что-то решив про себя, внезапно стал приветливым. «Ну и хитрый же вы, малый. Ну и хитрый», — сказал он. И, понижая голос, чтобы не слышал Иган, предложил: «Может быть, мы сумеем найти общий язык. Поднимемся ко мне в номер. Поговорим?» «О чем?» «О том, о сём». Он встал. «Ну так идете?» Я кивнул головой и двинулся за ним к выходу. Пит наблюдал за нами с нескрываемым интересом. Комната Гофмана была меньше нашей, и в ней было довольно прохладно. Прикрыв дверь, он жестом пригласил меня сесть в единственное кресло, а сам пристроился на край кровати. «Мне жаль, что пришлось тогда вас ударить», — начал оправдываться он. «Вы меня в известном смысле прижали, но я не выношу, когда мне наступают на пятки». Я вынул сигарету, протянул ему пачку, и мы закурили. «Какое вы имеете отношение ко всему этому?» — спросил я. «Я выполняю поручение», — сказал он и вытащил бумажник. Достав из него замусоленную визитную карточку, он протянул ее мне. На карточке было напечатано: «Бернард Гофман, частный детектив, Вилчер Роуд, 55, Лос-Анджелес. Представление с одним действующим лицом», — иронически заметил он. «Пустяк по сравнению с вашим рэкетом. Но время от времени доллар и мне перепадает. Взглянем-ка на ваше удостоверение», — продолжал я, удивленный тем, что он оказался частным сыщиком. Удостоверение было в полном порядке, не просрочено. «А на кого вы работаете?» «На Санта-Клауса», — заметил он. «Неважно, на кого я работаю, неважно. Может быть, дадите мне возможность высказаться? Я полагаю, вы и я расследуем одно и то же дело. Ваша компания выдала один из тех полисов, которые Дэнни хранит у себя в конторе. Не так ли?» Я кивнул головой. «Значит, он был в конторе Дэнни. Вам эта история с полисами не нравится?» — спросил он. «Да, не совсем. И мы присматриваемся к ситуации. Ну, пока что ничего обнаружить не удалось. Так, а вам-то какое дело до этих полисов?» «Вот на вопросы я отвечать не могу», — отрезал он. должен действовать с оглядкой».